все бессмысленно. В записных книжках у Чехова я как-то нашел замечательное высказывание, дословно не помню, но суть такова. «Что бы ни происходило, — писал он, — меня не волнует ни революция, ни капитализм, ни социализм. Я всему знаю цену и любви и женщинам, и мужчинам. Но зная это, я никогда не брошусь в пролет лестницы с пятого этажа». Не слишком ли много любви? Любви слишком не бывает. Она или есть, или ее нет. Просто иногда не знаешь, где ее встретишь. Да такую, что цунами накрывает ее участников и очевидцев. Вот знаменитый польский кинорежиссер Ежи Хоффман, хорошо известный у нас и за рубежом своими работами, почти никогда не снимал мелодрам. Сладеньким историям он предпочитал исторические полотна, как масштабную битву под Бородино, победам в деревне Гадюкино. В его эпическом сознании не могла вмонтироваться мысль, что его собственная история любви и есть самая настоящая мелодрама высокой пробы под простым названием «Любовь хулиганов». Внимание, хулиган. Перепить Чкалова — это утопия. Победитель над Грюнвальдом. Первый стакан, первый нож. Девичник в ванной. Огнем и мечом. Фуляр с серебряной заколкой. Их первая встреча не сулила ничего хорошего. «Берегись его, он КГБшник», — скажет тихо своей подруге Валентина, как только нахальный тип в модных джинсах отойдет от их столик. «Откуда ты знаешь, что он из КГБ?» «Да ты послушай, как он говорит по-русски. Лучше, чем мы с тобой». «Нет, от этого стукача надо держаться подальше». Ни он, ни она не подозревали, что судьба, поводив каждого по закоулкам чужих жизней, соединит их на целых 38 лет. Под занавес наградит по-царски и отберет все. Пока же две киевлянки из СССР потягивают коктейль и обсуждают между собой, как в братской и социалистической Польше, не все как в Союзе. И шмотки явно не с фабрики большевичка, и официанты не с постными рожами, а польский язык такой смешной, сплошные «пше» и «дзе». «Пше» — «прошим панни», «дзинкуе панни». А вот этот поляк с хорошим русским может испортить им весь так хорошо начавшийся заграничный отдых в Закопане. Ни он, ни она еще не знает, что через год, случайно столкнувшись у общих знакомых в Варшаве, они соединятся, кажется, навсегда. И он эффектно сделает ей предложение в самом неожиданном месте. Но об этом дальше. Итак, он — Ежи Хоффман. Из семьи врачей. Детство провел в Сибири как член семьи переселенцев. После войны с родителями вернулся в Варшаву. Был замполитом в морском училище, но выбрал путь кинематографиста. В 1955 году закончил режиссерский факультет единственного в мире киноинститута, московского ВГИКа. Прекрасно говорит по-русски. Она, Валентина Трахтенберг, дочь певицы Киевского оперного театра и аптекаря. Выросла за кулисами, мечтала о карьере актрисы, но рано осиротев вынуждена была оставить занятия музыкой. Вышла замуж за поляка, учившегося в Киеве на инженера, и переехала с ним в Варшаву.